Ведь вы прекрасно понимаете, что сообщенное вами неожиданно, почти ужасно. Я принял решение ждать годы и годы, до самой старости, а может и смерти. Я все обдумал. Я укрепился в этой мысли. Наш друг Галимар может подтвердить. Примечание. Галимар Гастон, 1881-1975 годы, французский книгоиздатель, один из основателей издательства «Nouvelle Revue Française». Теперь я должен объясниться. Это гораздо сложнее, чем объяснить какой-нибудь персонаж. Это почти невозможно. Разве ты сам не единственная запретная территория сознания? Во всяком случае, я часто так думаю, и нередко это заставляет меня плутовать с самим собой. Я притворяюсь незнающим, чтобы не бросать вызов судьбе. Я не прошу извинить меня. Знаю, вы извините. Не ждите от меня связанного письма. Находясь в возбуждении, в которое повергло меня ваше послание, я хотел бы, чтобы это было что-то вроде исповеди. Ведь вы поймете, это чрезвычайно опасно, потому что умствовать не мое дело, потому что я остерегаюсь, боюсь умствований и считаю, что все, не касающееся моих романов, должен сохранять в тени. 2 года назад Кайзерлинг настоял на встрече со мной, чтобы изучать меня, словно подопытного кролика. Примечание. Кайзерлинг Герман, 1880-1946 годы, немецкий философ и писатель. В конце концов, я поехал на несколько дней в Дармштадт. Боюсь, я его разочаровал. Он увидел молодого мускулистого толстяка, который отказывался от водки и основной заботой которого было сохранить равновесие. Молодого толстяка, к тому же еще и робкого. Робкого или бесстыдного. Потому-то я, пользуясь случаем, пишу это письмо. Выскажись я вслух, все это прозвучало бы фальшиво. Перед лицом собеседника я автоматически начал бы играть роль, превратил бы и себя, и собеседника в персонажа романа и принялся бы чистосердечно лгать. С пером в руке гораздо проще сохранять хладнокровие и естественность. Это мой долг перед вами. Я ведь прекрасно понимаю, что вы сделали, и не нахожу слов благодарности. Как я уже говорил, я ждал чего-то, но либо гораздо позже, либо чего-то менее внятного. Массу неприемлемой критики, которая лишь заставила бы скрипеть зубами. Сейчас я признаюсь вам в самом серьезном, самом опасном. Я все сознаю, сознаю до отчаяния, до такой степени, что расскажу вам с датами о всех этапах моей карьеры, начиная с далекого детства. Я расскажу вам все, даже самые нелепые вещи, потому что вам можно говорить обо всем. 12 лет я хотел стать священником или чиновником. Мне это казалось единственной возможностью иметь время писать для заработка. Из меня должен был вырасти Массильон или Ксавье де Местр. Примечание. Массильон Жан-Батист, 1663-1742 годы, французский проповедник, моралист. Местр Ксавье, 1763-1852 годы, французский писатель. Много путешествовал, бывал в России. В 16 лет, переходя туманной ночью через арочный мост, я заявил, что стану министром или академиком. Сомнений в этом, понятное дело, не возникало. И только лет с 18 я знаю, что хочу когда-нибудь стать настоящим романистом, и знаю, что романистом можно стать самое раннее лет в 40. Я говорю романистом, а не поэтом. тех пор мой путь выбран».